то в бизнесе с какого-то момента все куда как приличнее становится. Ну, на поверхности, во всяком случае. А дальше можно и не вникать. Как это говорят, делегировать некоторые обязанности специально обученным людям. Собирали, привозили, кого сюда, кого дальше. За красивых девок готовы платить. А если еще и с даром, как определяли. Артефакт, колечко, тронешь человека и видно, есть дар или нету. Камушек потемнел, стало быть, есть, а нет, то и нету. Сивый облизал губы. «Хватает такого, чтобы с дюжину разочков поручкаться». Мы с Мишкой переглянулись, а и вправду руку ему пожимали, и ничего-то он не почувствовал. «И откуда брали?» «Присылали почту, там, для Поршневой». «Кто такая?» «Старуха сотня из бывших, надежная, живет на отшибе и получала гостинцы от внучка, она не местная, ее дело посылки получать». «И дом?» «Это так-то...» — он заерзал. «Я не знаю! Я ничего не знаю!» «Сидеть!» — рявкнул Мишка. «Если находили мага, то что дальше?» «Так-то уясняли тишком, что за он, на всякий случай. С виду и так-то. Если подозрение было, что кто из родовитых, того не трогали. Не велено и вовсе стеречься. Больше для девок. Среди девок срабатывали, стучалось... Или по деревням, когда в городе, ну, из чужаков, чтоб видно было, что не особо такой, что если кого искать, и когда много, то не брали. Понятно. У любой охоты свои правила, и дичь следует выбирать по силам. Мы показались подходящей. Троица мастеровой из Петербурга и пара мальчишек, ни гербов, ни даже намека на оные. Там просто, если машиною, то кинуть другую артефакту. Был запас от старухи. Через нее она письма отсылала племяннику и посылки, когда, ну, срок подходил, и взамен другие по числу. Вот машина остановилась, и мы отправляли помощь. Ну да, помогали от всей широты души. И... «Брали за городом, чтобы, если искать станут, сказать, что человек выехал, а дальше... Дальше мало ли что, времена ныне неспокойные, то революционеры, то разбойники...» Вот за революционеров прям обидно стало. «Машины разбирали, перебирали. Людишек, если баб, то всегда продать можно. Мальчиков, когда смазливые, то...» Тоже магу зелье давали, заставляли, он с этими, с артефактами. Он слабый, ничего не может, а зелье и вовсе вырубало. Сивый выдохнул. А с теми, кто не баба и не смазливый, Мишка ведь понял уже. Кто ненужный, так порой оставляли, чтоб по хозяйству подсобить. Но вообще так-то, когда свиньям вот... Если не сезон, то тут овражек один есть. Хороший такой овражек. Туда и хоронили, — произнес Сивы уже совсем спокойно. Даже плечами пожал, мол, дело-то житейское. Обыкновенное дело. Пропавших... Мишка осекся. Искали, пусть не всех, но кого-то, несомненно, искали бы. И ладно, один-два выехавших в никуда, это вполне объяснимо. Но рано или поздно количество исчезнувших после посещения этого городка начало бы вызывать вопросы. Так дело, ну, маги не часто встречаются на самом-то деле. Случалось, что и месяцы два-то никого, и там заказчик, он умел делать, чтоб не тут, чтоб дальше. Отправляли кого на машине, бывало, дальше, по дороге. Речь замедлилась. Похожего, чтоб комнаты снимал или вот еще что. То есть след уводили дальше. Умно. Открытки еще заставляли писать своей рукой, отправляли не отсюда. И создавалось ощущение, что человек пропал где-то дальше и позже означенного времени. Сам додумался. «Нет, заказчик», — он снова запнулся, — «инструкции, он давал подробные инструкции, что делать, когда...» «Хорошо, как он узнавал, что у вас появился маг?» «Если одного в месяц находили, а то и реже, то должен был быть канал связи. Отправляли ты граму до встрепния...» Голова Сивова начала заваливаться на бок. Он сделал попытку удержать ее, но не выходила. «Куда?» Я уже понял, что осталось человеку немного. «Куда отправляли?» «В Петербург?» «Да». «На какой почтамт?» «На...» Взгляд вдруг прояснился на долю мгновения. Рот открылся и растянулся в уродливой какой-то шутовской гримасе, а потом Сивый вдруг вывалил язык и вцепился в него зубами. Он замычал от боли. «Мишка!» Большего я сказать не успел, да и сделать ничего не успел. Сивый затрясся, изо рта его хлынула слюна, смешанная с кровью, глаза закатились, а тень недовольно заворчала. Упокоился Сивый без ее помощи. «Миш, а что это было-то?» Я обошел покойного стороной. «Похоже, что ментальная закладка». Братец поморщился, потому что от тела вдруг завоняло. «Случается. К счастью, не всегда, но физиология – штука такая». «Это вроде как внушение», – уточнил я, зажимая нос. «Вот не люблю покойников, а те, которые при жизни в дерьме и при смерти подавно». «Да, думаю, ему запрещено говорить о заказчике». И он знал, поэтому и испугался. Но увидел тьму и решил, что лучше уж умереть в процессе допроса, чем позволить, чтобы душу его сожрали. Ну и ладно, думаю, что эту душу без внимания не оставят. Глава 12. Строжайшая дисциплина есть необходимый элемент воспитания, ибо только она и страх перед неминуемым наказанием способны удержать взрослеющего отрока от дурных поступков. Воистину правы те, кто говорит, что, жалея розгу, мы губим ребенка. Педагогический вестник. «Ну что там получается?» На заднее сиденье, помимо одеял, я запихал пару подушек. Взял с собой и хлеба с салом, и колбас, сыра опять же. Ехать далеко, а желания где-то задерживаться у меня не было. И не только у меня. Ночь на дворе. Пес в конуре. Ну, уже не в конуре. С цепи мы его спустили, и здоровущий кобель призлобного вида спешно умчался куда-то в лес. Животные чуют теней. Ну, может, не всех, но моих пес учуял, а потом поджал хвост и принял весьма разумное решение убраться. Сараи мы тоже открыли, ворота оставили распахнутыми настежь. Оно, конечно, недостоверненько, но оставлять скотину на погибель ради достоверности не хотелось. Коровы-то не виноваты, что у них хозяева померли. Почти. Скулила в дальнем углу старуха, то ли проклиная, то ли молясь. Ее голос почти растворялся в визгливом похрюкивании свиней, и мы с Мишкой, переглянувшись, отступили. Видела она не так и много, так что пускай живет. Не хочу мараться. А вот хозяин этого хутора – дело другое. «Надо стойло пооткрывать», – сказал Метелька, дергая хлипкую перегородку. «И сразу их, а то коровы дурноватые. Они, когда пугаются, то столбенеют. Слушай, может, подоить? Их ведь, небось, не доили еще. Молока свежего наберем». «Да», — Мишка явно сомневался. «Это недолго. Я вон сейчас, подойника глянь». Я тихо отступил к выходу. Оставалось одно дело, на которое наши с Мишкой взгляды расходились. Казимир. Он был еще жив. Сидел, где оставили, и молился. Это он, конечно, правильно, но запоздало. И на меня он глянул искоса, сразу все понял, вздохнул. «Мальчишку послал, а сам чего?» — уточнил зачем-то. «Если ты про старшего, так он тебя с собой потащить хочет», — сказал я, подойдя к окну. Мишка возился, пытаясь устроить спящего мальчишку на заднем сиденье. «Устроит и сюда явится, значит, надо бы поспешить. А ты не хочешь?» «Муторно и опасно. Многого ты не знаешь. Значит, возиться толку нет. Но и бросить не бросишь. Боишься, что про вас расскажу?» «Именно. И не факт, что там в полиции, куда Мишка собирается его припроводить, его рассказом не заинтересуется. Ясно. Нежный он у тебя. Молодой просто. А ты старый. Это не вопрос, утверждение. И губы Казимира растягиваются в кривой улыбке. Если денег дам, отпустишь? Нет. Мне все одно не жить. Про вас буду молчать, уеду. У меня есть золотишко, хороший запас, пригодится. Золото? Нет, деньги – это хорошо. Но то ли я повзрослел, то ли просто было у меня уже золото, пусть не местное, желтым металлом, но зеленое, валютное, что рекой текло сквозь пальцы. По мозгам оно шибало не хуже водяры, но ничего, справился, протрезвел, можно сказать. И теперь пожимаю плечами. «Сам выбирай, как помереть. Могу вот ей скормить». Тьма превентивно облизывается, высовывая харю в мир яви. «А могу и...» Я показываю нож, который с кухни прихватил. «Лучше нож», — Казимир делает выбор. «Душа, говорят, бессмертна. Глядишь, и оживет другим разом». «Бессмертно», — соглашаюсь я и провожу клинком по веревкам, надрезая их, а потом вкладываю нож в руки. «Больно не будет, встань только». Казимир поднимается, еще не понимая, зачем. «Мишка!» Я ору во все горло и одновременно втыкаю второй нож уже свой в бочину, подхватывая тело. «Мишка, он!» В глазах Казимира мелькает удивление. «Ну да, игру играю, но уж больно не нравится мне то, кем я становлюсь в Мишкиных глазах, а он того и гляди явится». И явился. Застыл на пороге, переводя взгляд с меня на Казимира. «Мишка, я зашел, а он вот, он бежать хотел!» Казимир лежит на полу. Если знать, куда бить, то смерть приходит быстро. Под телом собирается лужица крови, но нож, выпавший из рук, тут же и веревки надрезанные Мишка увидел. Поглядел на меня, хотел что-то спросить, да передумал. И правильно, не надо. Покойного Сивова мы трогать не стали, а вот пластину Мишка положил на кухонный стол. Тут малыш говорит, что может выпить, но я подумал, что если все накопители опустошать, а вытянуть часть энергии из стабилизационного кольца, тогда начнется реакция. И будет бах? Будет. Мишка снова поглядел на меня, а потом сказал «Спасибо». «За что?» «За то... за... того... я бы, наверное, не справился». «Куда бы ты делся?» Он и вправду знал немного, а я бы потом мучился совестью, что убил безоружного человека. А теперь не будешь. Значит, можно было не устраивать представление. А теперь буду мучиться совестью, что переложил этот тяжкий груз на младшего. «Можешь не мучиться», — разрешил я великодушно. «Меня совесть не тронет, а он бы нас не пожалел». Как не жалел тех, кто лежал во вражке. Сколько там человек осталось, думаю, не меньше дюжины. И не говорю уже о другом, о проданных в публичные дома девчонках, о магах, которые куда-то ушли и вряд ли в счастливую светлую жизнь. Что-то мне упорно в голову та машинка лезет по переработке людей. «Это я понимаю», — Мишка запустил пальцы в отрастающие космы. «Дело не в нем. Дело в том, что убить его должен был я. Если тебе тяжело...» «Тяжело. И это нормально, когда убивать людей тяжело. А не нормально, когда я вот так, без совести и сожалений, так что ли?» «Думаешь, я чудовище?» – спрашиваю прямо. «Нет, пока еще нет. Ты еще ребенок, который не понимает ценности жизни. И мне бы надо наставлять тебя, а не усугублять твои заблуждения своим бездействием». «Понятно, душеспасительно. А вообще, я бы ему поменьше со Светочкой общаться, пока не заразился. Вот не знаю, насколько это чревато, но одного блаженного в семье более чем достаточно». «Миш, тебе что, повод пострадать нужен?» Вздох и взгляд такой укоризненный, что прям почти совесть просыпается. «Нет, ну не делай так больше. Я, возможно, и буду сомневаться, но в конечном итоге выполню, что должно». «Не сомневаюсь, выполнит». и Казимира он бы прибил в конечном итоге. Только потом бы вздыхал, мрачнел, а то еще и чего похуже. Видал я таких дюжи совестливых, которые сперва вздыхали, потом водяру глушили, а там и до петли полшага. А еще, Мишка заглянул в глаза, больше не пытайся меня обмануть, ладно? Договорились, так что давай спалим эту халабуду и вперед. Думаешь, поверят, что оно само? Да хрен его знает, Миш. Не ругайся. Не ругаюсь, мнение выражаю. С одной стороны, тут провинция глухая, сильно важных специалистов, которые по следам все установят, как оно было и нет. Добавь, что тут полиция крепко замазана, а значит, ей на руку, чтоб это все несчастным случаем сочли. С другой тоже, смотри, что ты скорее допустишь, что самопальный артефакт взял и взорвался, или что средненький маг с парой подростков всех завалил и скрылся в неизвестном направлении. Есть еще вариант, что отец детишек присматривал за своими отпрысками издаль и, воспользовавшись случаем, наказал всех виновных. Тоже годится. Такую версию я, честно говоря, и не рассматривал, но почему бы и нет. В общем, как-нибудь да объяснят, что тут приключилось. Главное, говорю, чтобы сгорело хорошо, а то ведь если не догорит, трупы найдут. «Много трупов без следов повреждений – это очень странно. Это прямо приглашение для синотников. А уже не след почуют. Копнут туда-сюда. Не, гори оно все гаром». «Вот потому», – за трещина Мишки была легкой и необидной, «берешь канистру с бензином и идешь поливать дом снаружи». Мог бы так и сказать, без затрещин. «А ты...» А я машину выгоню и вернусь. Полыхнуло знатно. Сперва занялась стена, которую мы с Метелькой подпалили через скрученную жгутом простыню, которую бензином полили. Огонь пополз синеватый, жадный, и, добравшись до стены, растекся по ней мерцающим пологом. Тот то и дело срывался. Верно стояли амулеты от пожара, но огонь упрямо цеплялся за стены, карабкаясь выше и выше. «Эй, вы там чего?» — крикнул Мишка, и я с трудом заставил себя очнуться. Чтоб, завораживает. К машине мы неслись, что два сайгака, и, ныряя в нее, еще успели увидеть, как метнулась из ворот кривобокая фигура. Старуха все-таки решилась уйти, и ладно. Мишка прибавил газу, спеша убраться, но полыхнуло знатно. В какой-то миг где-то там позади загремело. Хорошо, с переливами, и спавший на заднем сиденье мальчонка встрепенулся. «Чего?» «Гроза», — невозмутимо ответил его братец. «Спи». И зеленая искорка силы подкрепила приказ. «А не вредно так-то», — уточнил я, — «долго спать». «Лучше так, чем испугается или потом рассказывать станет. Глаза у нашего нового знакомца тоже зеленью отливают». «Жутковато, честно говоря. Сам тоже ложись, — предлагает Мишка. — Ехать долго. К утру вон до Вырбачева доберемся. Там надо будет позвонить». «Кому?» — Елизар тотчас насторожился. «Одному другу. Он в полиции служит. Аккурат ведает похищениями всяких там. Надо же с твоим папенькой как-то связаться. Можно позвонить. Дома он, конечно, сейчас редко бывает. Но если на службу и попросить позвать к телефону, отец вас наградит». «Как-нибудь обойдемся». Мишка вздохнул и, глянув на напряженного мальчишку, пояснил. «Нас там не было, понимаешь? И не надо, чтоб мы там были». Елизар вряд ли что понял, но кивнул и зевнул. «Спи», — предложил мой братец, — «ехать и вправду долго». «И не обманул ведь». «Елизар, стало быть. Карп Евстратыч встретил нас лично. Мы и вправду задержались в Выбрачеве, где имелось здание почты с платным телефоном, к счастью, работающим. Звонил Мишка не самому Карпу Евстратычу, конечно, но милой старушке, вдове генерала от инфантерии, которая нынче обреталась где-то там, на окраине Петербурга, окруженная детьми, внуками и прочими причастными к жизни семьи лицами, коих было великое множество. Это я так узнал еще прежде, когда номерок, оставленный Карпом Евстратычем для связи, проверял. Дом старушки был хлебосолен и открыт не только для друзей со знакомыми, но также для всякого иного люду. А с учетом, что милая дама и благотворительности не чуралась, то особняк представлял собой еще тот проходной двор. И потому понять, кто там и кому звонит, было сложно. Но записочку для госпожи Нехлюдовой от сердечного друга приняли, и когда Мишка перезвонил через 15 минут, как было договорено, радостно сообщили, что госпожа будет рада встретиться с дорогим ее сердцу человеком, и место назвала. «Елизар Витальевич Нагорный», — слегка осипшим голосом представился Елизар и поглядел на Карпа Истратыча с опаскою. «Ну да». «В дом к старушке мы не поехали. Нет, сомневаюсь, что за ним следят, как и за нами. На проселочных дорогах слежку бы мы точно заметили. Но зачем рисковать? Благо Петербург – город большой, многолюдный, и с каждым годом все больше становится. А потому новые заведения на окраинах его появляются, что грибы после дождя». Нынешняя корчма гляделась вполне себе прилично. Нет, для дворянства простовато, но вот обыкновенный люд и купцы оценили. Обеденная зала была заполнена людом, и Карп Евстратыч все же несколько выделялся средь него. Без обычного своего костюма и тросточки, обряженные в простые штаны да кожаную куртку, он выглядел довольно сурово, а шрам на лице придавал лихости и эдкого разбойного лоску. «Да не хмурься, хороший человек», — сказал я, опускаясь на лавку, медленно так опускаясь. «Что? Вы б 2 дня тряслись проселочными, весь копчик себе отбил». «Вы, Савелий, не меняетесь». Карп Евстратыч приподнялся и ручку протянул, которую Елизар пожал осторожно, с опаской. «Могу поделиться амулетом целительским». «Да не, пройдет». «В следующий раз пешком пойдешь, если ехать не нравится», — Мишка Тура потянулся. «Извините, и вправду немного затекли ноги. И руки, особенно задница. Вот вроде, казалось бы, она природой для сидения предназначена, а чувство такое, будто целиком отсидел, и вся она, включая несчастный копчик, того и гляди, отвалится. Ужин сейчас принесут». Кепку, что пришла на смену элегантному котелку, Карп Евстратыч все же снял. «А я вас узнал!» — Елизар подскочил. «Вот и ладненько!» — перебил его Карп Евстратыч. «Вот и славно! Вы узнали меня, я вас. От объятий воздержимся. Это уже вы позже с батюшкой пообнимаетесь, а то он в немалое волнение пришел». «А мама?» «Матушку моему посоветовали не извещать. К чему беспокоить славную женщину раньше времени? Ваш братец спит. Я хотел сам посмотреть, кто придет. Извините за недоверие». «Какое недоверие?» – махнул Карп Евстратыч. «Обстоятельства, понимаю, особые. Но хорошо, что все хорошо кончается». Я дернул призрака, велев ему метнуться к машине. «Пусть метелька берет малого и идет. Не то чтобы опасался». Карпа тьма опознала и через стену, но сперва решил сам глянуть, что да как. «Смею полагать, это был заговор». Елизар грозно сверкнул очами. «Направленный даже не против отца». «Тише». Карп Евстратыч ладони поднял. «Я обязательно выслушаю вас, молодой человек, но позже, в ином месте. А то тут людно. Но заговор не удался, а этот, а последствия его разгребем. Вот сразу после ужина. А то не знаю, как там вы, но я целый день на ногах. Николя очень ругается. Говорит, что с этаким отношением я себе точно язву заработаю. Оно мне надо. Мне и жены хватает, чтобы еще постороннюю язву заводить. Сейчас вон принесут. И садитесь, кушайте, а заодно уж рассказывайте, как вас опять угораздило». Принесли уху, густую и острую, а к ней подовые пироги с дичиной и миску прошлогодних моченых яблок, а еще горшочек с пареной гречкой, которую щедро заправили луком да салом. В общем, может, и не пафосное место, но кормят хорошо. Елизар тоже отказываться не стал, и братишка его, принесенный метелькою, сонно поклевывал носом, но ел, а говорил большей частью Мишка. Вот чего он умеет, так это докладывать. Четко, спокойно и по делу. Мне и добавлять не пришлось. «Стало быть, так...» Карп Евстратович поскреб гладко выскобленный подбородок и задумался, впрочем, ненадолго. «А ведь приходили порой и слухи. На местах сообщали, что людишки пропадают, только...» Замолчал, не договорив. «Оно и понятно. Что тут говорить? Страна большая, народу в ней тьма, а потому, если где-то вдруг и убудет, так не страшно. Точнее, средства сейчас не те, чтобы понять, сгинул человек или убыл куда по собственному желанию. Небось, и бежали что от мужей, что от родителей, что просто в революцию. И скрывались, и переезжали с места на место. А что сказали в одно, да туда не прибыли, тоже случается. Дело, если разобраться, житейское». «Повезло вам». Карп Евстратович ел много, но аккуратно, да и выглядел слегка утомленным. Впрочем, служба у него такая утомительная и для организма вредная. «Повезло, что не ожидали они сопротивления». «Согласен. А еще обжились и расслабились, уверившись, что сам черт им таким умным и хитрым не брат. И что не было там никого действительно серьезного, и что не сообразили, что происходит. И что тени мои подросли». И что защиты от теней там никто не выставил, а такая есть, я знаю, и вообще кругом повезло. Теперь забеспокоиться, а нам туда нужно будет еще разок наведаться, или даже не разок, — Мишка вытащил купчую. Вот, приобрели по случаю. Поздравляю. Купчую Карп Евстратовичу взял, прочел и вернул. На меня поглядел с прищуром. Наверняка уже выяснили, где Савка на свет появился, и где жил, и где рос. Но с вопросами повременил. «Надо как-то, ну...» Мишка ладонью растопыренной покачал. «Чтоб мы к произошедшему отношения не имели». «Не будете». «Но...» Елизар опять скачал. «Как же?» «Утром-то уже не получится, а вот к обеду, думаю, газеты порадуют народец историей подлого похищения позаради выкупа двух бедных мальчиков и их чудесного спасения. Кем?» «Гвардии его императорского величества, несомненно. Ваш отец все же весьма важный человек, и о его любви к вашей матушке и вам многим известно, хотя в обществе ее не одобряют. Мне все равно. Сядь!» Спокойно и жестко произнес Карп Евстратович. «И слушай, твой отец, беспокоясь за вас, отослал вас прочь из города, но также снарядил следом верного человека, которому велено денно и нощно бдеть. И тот набдел. Метелька сунул за щеку горелую корку и зажмурился. Тот увидел, как детей увозят, и кинулся следом. Он сумел понять, где находится логово похитителей, и позвал на помощь. Красиво, прям душа радуется, до чего красиво. Сразу виден немалый жизненный опыт в сочинении этаких историй. Гвардия прибыла и захватила хутор. После выяснения обстоятельств происшествия было принято решение организовать ловушку на тех, кто явится за юношами, выйти на истинных похитителей. Однако при появлении новых лиц начался кровопролитный бой. Подлые разбойники, осознав безвыходность положения, применили незаконный артефакт и сожгли хутор. Увы, улики большей частью были уничтожены, что несколько затруднит расследование. Но юношей спасли и тайно, чтобы не спровоцировать новое нападение, доставили отцу. «Фотографию дайте», — посоветовал я. «Воссоединение семьи». «Все непременно». Карп Евстратович снова задумался. «Скажем так, в процессе предварительных допросов и начатого расследования стало известно о связи местечковой полиции с бандитами. Городового вашего я заменю, да и в целом будет повод заглянуть в гости, навести порядки». И улыбка у него была этакой предвкушающей. «Чувствую, эти гости местным не очень понравятся, да и нам с ними как-то да придется ладить». Тронуть не тронут, но вот что в дом сунуться, это и гадать нечего. «Но...» — Елизар поглядел на меня растерянно. «Мой отец, он ведь... Мы ведь обязаны наградить за спасение». «Наградите, об этом тоже статью напишем. Подберем кого похарактерней. Даже орден вручим или медаль». «Это же неправда, и отец...» Ваш отец взрослый человек и понимает, что иногда правда может навредить. И вы, мне кажется, тоже должны это понимать. Я весьма рассчитываю на ваше благоразумие». «Ну, это он, конечно, загнул». «Я против. Мальчишка, конечно, славный. Ехал спокойно, не жаловался, не ныл, не требовал немедленно папеньке передать и не выспрашивал о лишнем, но видел он изрядно». «Хотя, в любом случае, вам придется принести клятву», — завершил Карпий Устратыч, — «а не разглашений». «Я слово дам и клятву. Так оно всем будет спокойнее». «Вы не доверяете?» А вот теперь обида достигла края. «Дело не в доверии, Елизар Витальевич. Дело в том, что случайная оговорка может дорого обойтись людям, которым вы обязаны жизнью. И если хотите отплатить им добром, вам придется проявить понимание и некоторую гибкость мышления. К слову, ваш отец рекомендовал вас как весьма разумного молодого человека». Я икнул, сбивая пафос речи. «Извините», и глянул на Мишку. «Если так-то все, то мы поедем, а то и нас дома ждут». Глава 13. Квартира близ выставки отдается на летние месяцы. 6 комнат с водопроводами, мебелью, посудой и при ней. Отличный повар и лакей. Захарьевская улица. Вести. «Ужас какой!» – всплеснула руками Светочка. «Просто в голове не укладывается. Бедный Савушка!» И меня по макушке погладила. «А что?» «Терплю. Светочке бесполезно рассказывать, что я уже большой, а потому не надо меня трогать. Она не поймет, причем, подозреваю, исключительно из собственного нежелания понимать. А ты уверен, что дом нужен? Матушку не вернуть?» И взгляд жалостливый. «Конечно, места родные, но уж больно далеко». И щурится. Ее свет заполняет столовую. Странно, что он не вызывает у меня желания убраться. Он какой-то другой, что ли. Не такой, как у Михаила Ивановича или Светозарного, или того же Алексея Михайловича. Тот свет злой, едкий, что кислота. А этот наоборот. Рядом со Светочкой и дышится легче. «Дом хороший», — ответил Мишка за меня. «Крепкий еще. Там чутка крышу подлатать надо, но в целом строение добротное. И просили за него сущие гроши. Грех было не воспользоваться. Если что, передадим нуждающимся. Устроим там или приют, или убежище для тех, кому пойти некуда». Мишка знает, на что надавить, чтобы Светочкины сомнения разом развеялись. «Тогда да, наверное». Она потянулась уже к метельке, но тот из-под руки вывернулся, буркнув, что не надо его трогать. Только когда это Светочку останавливало, она метельку обняла и сказала: «Такой смешной! Ага, просто обхохочешься!» «Ты вот сейчас сказал, Мишенька, и правильно сказал. Я вот давно думала...» Ее щебет я воспринимал вполуха, а вот Татьяна пока молчала. Сидела с кружечкой белую в горох и щурилась, что та кошка. Зато перчатки сняла. И тонкую витую ручку кружки пальчики держат крепко. И от этого тянет улыбаться. Не обманул Николя. За прошедшие месяцы руки восстановились еще не полностью, но почти. И эта ужасающая грубость, равнодушие общества побуждает несчастных. «О чем она?» – спрашиваю Еремея, который занял место на углу стола и сидит в полоборота, наблюдая за Светочкой. Причем не сомневаюсь, что он и за нами присматривает, и за окном, и за дверью, которая вполне в поле зрения остается. И не потому, что нападение ожидает, скорее уж в силу давней привычки. «Да так, со шлюхами познакомилась». Не буду спрашивать, как и где, потому что Светочка с удивительным постоянством оказывалась в местах совершенно для юной барышни неподходящих. Да и шлюх в Петербурге имелось приличное количество, так что удивителен не столько факт знакомства, сколь то, что это знакомство состоялось только сейчас и что оно ее впечатлило. «И это несправедливо, что женщины становятся отверженными!» Я вздохнул. «Как съездили?» — шепотом же спросил Еремей, а на спинке стула устроилась птаха, в круглых глазах которой я тоже увидел вопрос. «Подслушивает, стало быть, сестрица!» «Интересно, очень интересно и...» «В общем, потом, не при Светочке. Я, конечно, к ее завихрениям привык, но вот все равно дела семейные — это дела семейные, и ни к чему ей вникать. И мне кажется...» Мишка подавил тягостный вздох, а я вытянулся, насколько это было возможно, ибо изящная мебель здешней столовой не была предназначена для того, чтобы на ней разваливались. На этих гнутых венских стульях предполагалось изящно восседать с сохранением осанки, величественной позы и в целом вида квартире соответствующего. Переехали мы еще тогда, весной. Мишка подыскал доходный дом из числа приличных, в котором аккурат квартира освободилась. Второй этаж, апартаменты не барские, но тоже весьма неплохие. 6 комнат, окна выходят во внутренний двор, где хозяйка обустроила небольшой парк. Приличная обстановка и приличная же публика. Слишком, как по мне, приличная. Светочка еще нос морщила, что, мол, это барство и жить надо проще. Но тут уж Мишка уперся рогом, мол, проще не значит, что в нищете. Отвоевали. И Светочка пусть и вздыхала, но обжила комнату. Еще одна досталась Татьяне. Тимоха с Мишкой тоже получили по отдельной, а вот нам с Метелькой одну на двоих выделили. Еремей и вовсе устроился в закутке для прислуги, заявив, что ему и там неплохо. А прислуга у нас приходящая, пара горничных, кухарка, еще кто-то там. В общем, как-то незаметно мы тут обросли и имуществом, и людьми, что порой злило, потому как иной раз захочешь поговорить, а не выйдет, на стол накрывают». Пыль метут и слушают же. Делают вид, что их тут нет, но все одно слушают. «Светочка», — Татьяна прервала поток слов, верно тоже притомившись. «Ты, безусловно, права. Это проблема, причем весьма серьезная. Но, пожалуйста, не ходи больше к соседям». «Чего?» — шепотом уточняя у Еремея. «Генеральша пошла, начала рассказывать о том, что возможности даны, чтобы помогать сирым и убогим». «Генеральша это кто, Петимова?» «Суровая тетка. Пару раз случалось сталкиваться, и под цепким ее взглядом я прямо оцепенел. Она морщилась, поднимала пенсне и проплывала мимо, сопровождаемая тучную круглолицую компаньонкой и тощей бледной горничной». «Точно. И?» «И та заявила, что Светочка бесцеремонна, а милосердие — это вовсе не синоним попустительства греховности. Или как-то так. В общем, не сошлись». «Понимаю». «Но...» — Светочка застыла, прервавшись на полуслове. «Света, это не те люди, к которым стоит обращаться», — мягко произнесла Татьяна. «Тебя и так считают слегка... блаженной». «Вот уж точно, хорошее слово. И Светочке подходит идеально. Она ведь не со зла, она и вправду пытается помогать людям, всем, и видит в них только добро, даже во мне. Порой вот случается перехватить ее взгляд, задумчивый такой, печали полный, и ощущение появляется, что знает она куда больше, чем говорит, что там под тонкой оболочкой не сильно умной девицы прячется нечто иное». Важное, особенное, непостижимое, во всяком случае для меня. Слишком уж я приземленный для высоких материй. Ругалась, да? Жаловалась. Татьяна вернула кружечку на блюдце. Домовладелец приходил вчера и поморщилась. Ну да, компания наша слишком уж разношерстна, чтобы вписаться в местное общество. Это там ниже. Мне были особо интересны, а здесь иное. Здесь приличные люди, и приличные люди хотят видеть соседями других приличных людей. И чего хотел? Мишка привстал, даже и вид такой, недобрый вид. Хотел намекнуть, что нами недовольны. Татьяна вот невозмутима. Как я поняла, Невзоровская. Еще одна старуха, маленькая и с виду миленькая, как пряник расписной, с налитыми щечками, с любовью к старомодным чепцам и лентам, а еще цепким взглядом опытного ростовщика. Ростовщичеством она и занимается, правда, сужает не копейки рабочим, но сотни рублей людям, как она выразилась, своего круга, если он и попали в неловкую ситуацию. Скажем, в карты проигрались. Потребовала, чтобы мы не выводили Тимоху в сад. С чего бы? Тимоха тихий, улыбается, рисует. Издалека, если не заговаривать, он вовсе кажется обыкновенным. Я таким человеком в себе, живописью увлеченным и только. Как-то она подошла, когда Тимоха рисовал, высказалась, что любит талантливых людей, поинтересовалась, сможет ли он портрет ее написать, чтоб недорого. Татьяна обняла себя, а он ей язык показал и потом лепетать начал. Обрадовался, он ведь радуется новым людям. Невзоровская и поняла, что с ним не все в порядке. Я объяснила про контузию, про то, что он поправляется. Молчу. Да, Тимохе стало лучше, и тень его выглядывала много охотней. Она и больше сделалась уже с кошку размером, но... Он снова замер. Николя лишь руками разводил, мол, ждать надо, просто ждать и надеяться. А она пожаловалась, уточняю, глядя на Тимоху, который сгорбился над очередным листом. «Да, заявила домовладельца, что не чувствует себя в безопасности, что все контуженные — это тайные безумцы, и что однажды Тимоха возьмет топор и всех убьет. Благо Николай Степанович заключение дал, что Тимоха безобиден». Николя сестра именовала только так, степенно, по имени и отчеству. «Потом о тебе выспрашивал, Миш». Сказал, что ты не похож на дворянина, и соседи жаловались на исходящий от тебя дурной запах. «Да нормальный запах же!» — Мишка понюхал рукав. «Я же моюсь!» «Просил, чтобы отныне ты пользовался черной лестницей, когда возвращаешься с работы, а Светочка и вовсе к жильцам пристает, и речи ведет такие, что хоть прямо в полицейское управление иди. Нам здесь не рады», — я сделал свой вывод. «А я говорила, что буржуазное общество слишком закостенело», — начала была Светочка. «Он хотел вернуть деньги, чтобы мы съехали», — Татьяна перебила ее. «Но я заявила, что устрою разбирательство, или вон в газету обращусь. Оставлю и дом этот, и жильцов его на весь Петербург. Расскажу, как они выставили несчастную сироту ее больного брата». «То есть завтра съезжать не надо?» «Завтра нет, а вот к концу месяца придется». «Я...» — Светочка понурилась. «Я не хотела. Она сама со мной заговорила. Стала спрашивать, кто я, чем занимаюсь. Я ей сперва про школу рассказала, и она ведь слушала внимательно и сказала, что школа — это чудесно, что тяжело найти грамотную прислугу, а с неграмотной и словом перемолвиться не о чем. Я тогда и вспомнила, что Лушка как раз и грамотная, и в доме раньше служила, пока ее барин не соблазнил. И выгнал после беременную. И куда ей было? В шлюхи. Обычная история. А так она и грамоту знает, и прически делать умеет, и старательная. Только один недостаток. Проститутка. Нет, в теории генеральша могла послать кого-то в полицейское управление, заявить, что берет девицу под опеку. Тогда бы паспорт той вернули, но это в теории. Я думала к нам взять, но у нас же... Наши горничные, по сути, не совсем чтобы наши. Они к квартире прилагаются и платят им управляющий из тех денег, которые мы за квартиру отдаем. Нет, никто не запретит нам нанять еще прислугу, но, к счастью, Светочка все же не настолько блаженная. А вот похлопотать при случае за бедную женщину – это в ее духе. Причем подозреваю, что сама упомянутая Лушка о том не просила. Да и не факт, что пойдет она в прислуги. Свет, я глянул на нее. Это другие люди. Я ведь с самого начала говорил, что квартира не вариант. Надо бы на дом искать, чтоб в стороне и без любопытствующих соседей, которым то одно не так, то другое не эдак. Интересно, исправнику на нас уже успели пожаловаться? Наверняка. А еще называется «приличные люди». «Все-таки придется дом искать». Мишка отвел взгляд, потому как глядеть на печальную Светочку у него душевных сил не хватало, и поморщился. Не от Светочкиной печали, а от осознания величины будущих проблем. Дом снять куда сложнее. Не так-то их и много тех, которые под сдачу. Да и ассортимент своеобразный. Особняк взять дорого, да и не только в деньгах дело. Лишь бы кому особняк не сдадут. А впечатление от добросовестных арендаторов наша разношерстная компания не производит, и титулом это впечатление не поправить. Опять же, у наших добрых друзей, которые продолжали присматривать за происходящим издали, вопросы возникнут, откуда деньги. И в целом-то, и не только у них, а вот во флигель, какой мы банально не влезем. И что остается? Карпа Евстратыча спросить, что ли? Он город получше нас знает, но... Опять же, дергать занятого человека из-за такой мелочи. Вызывать навстречу, отвлекать. Да и самому рисковать, потому что пусть больше за Светочкой приглядывают, но... Или все одно придется. Про магов я не сказал, точнее не спросил. Как-то и уставший было не к месту оно, и при Елизаре говорить не слишком хотелось, а надо бы... Заодно и подумать, как объяснить эти вот медальоны с пуговицами, что правдоподобно, но без подробностей. Нет, сами мы тоже можем поискать, но я вот слабо представляю, с какой стороны за такие поиски браться. Да и возможности у нас пожиже, чем в охранке. Так что новой встречи быть, тут никуда не денешься. Но это и чуть позже. Отойти надо от поездочки и посоветоваться. Тут Мишка развернул кружку ручкой в другую сторону. Ребята говорили, что Гвоздецкий, который скобяные лавки держит, дом новый построил, а старый продавать надумал. Дорого станет. Нет, деньги у нас имеются, а с алмазным запасом папеньки ни на один особняк хватит, но как-то это богатство внезапное придется объяснять. «Можно через заем оформить?» Татьяна вытянула руку. «Процент, конечно, выйдет немалый, но...» «Но прикрытие хорошее. А что? Часть суммы с остатков наследства, о котором было заявлено, остальное – долг и выплаты». «Дадут ли?» – Мишка потер переносицу. «Дадут. Николай Степанович, если понадобится, выступит поручителем». И на щеках Татьяны проступил румянец. «Надо же! А ведь целителю и вправду не откажут!» «Тогда завтра дом посмотрим!» Мишка сказал слово и вздохнул с облегчением. «А то я и сам тут чувствую себя... чужим, что ли?» Глава 14. Таким образом, можно сказать, что за прошедшие 10 лет казенные расходы на здравоохранение резко выросли с 44 миллионов рублей до 145,1 миллиона. Также в значительной мере увеличились субсидии земствам. Прежде предоставлявшиеся время от времени, к сегодняшнему дню они стали регулярными. Из отчета ревизионной комиссии. «То есть...» Татьяна замерла со щеткой для волос, которую стиснула так, будто собиралась треснуть мне по голове. «Отец похитил чью-то семью, использовал, принуждая к работе, а потом бросил их, оставив умирать, и устроил тайную лабораторию, где проводил незаконные опыты на людях?» Свет электрической лампы ложился на скатерть аккуратным желтым кругом, и в нем поблескивал серебром подноса фарфоровый кофейник, отливал перламутровым блеском. «Не совсем на людях. Я устроился на полу на мягком ковре, который было приятно гладить. Точнее, если кто-то узнает, то скажут, что дикари вовсе не люди. Они их похожи весьма отдаленно, но, как по мне, они вполне разумны». Светочка ушла к себе, у нее были тетради для проверки и планы уроков, и еще дневник, куда она каждый вечер записывала свои размышления, а может, просто ссылалась на занятость, позволяя нам поговорить о своем. Не знаю, не подсматривал. «Это все равно мерзко». Рука вздрагивает. «Отвратительно. Если об этом узнают, такое пятно не смыть». «Узнать об этом не должны. Миша, покажи». «Пусть трупы мы оставили в доме, но вот мертвую воду прихватили, перелив в бутылку из-под нарзана. Здесь, в нашем мире, вода выглядела этакой белесой, тусклой жижей. Тяжеленной, к слову». «Как она действует?» Татьяна коснулась пальцами бутылки. «Без понятия». Мишка держал бутылку обеими руками. «Я только слухи вспомнил, но там без подробностей. Честно, даже не уверен, что пересказал, как слышал. По-хорошему это бы изучить». «Не хватало нашей семейки и одного ученого за глаза». «Если бы, возможно, Николай Степанович мог бы сказать», — задумчиво протянула Татьяна. «Нет», — я покачал головой. «Да не обижайся, но если эта штука и вправду такая ценная, надо самим как-то, чтобы понять». «Самим? И каким же образом? Найти людей и экспериментировать?» Голос сестрицы был спокоен и холоден, аж до печенок пробрало. «Нет, но...» Я прикусил губу. «Думал я. И над этой жижей непонятно, и в целом-то. Смотри, если эта штука и вправду чего-то там лечит, то нам оно нужно. Вдруг она поможет?» «Тимохе. Тому Тимохе, который словно замер в этом своем пограничном состоянии. И да, быть может, нужно время. Просто время. Много времени. Сколько?» Этого никто не знает. Год, два, десять, и прогнозы Николя не сбывались. Да, Тимоха, грубо говоря, научился есть и подтирать себе задницу, но и только. И то ощущение, что он вытащил из памяти эти вот застольные манеры с салфетками, вилками и ложками разных калибров, которые использовал строго уместно. Он рисует отлично и произносит уже два десятка разнообразных звуков, но в глазах все одно пустота, и ощущение такое, что он достиг какого-то странного равновесия и теперь то ли не хочет, то ли не может его нарушить, поэтому... Нет, Тань, я не собираюсь давать это Тимохе вот так сразу, я же понимаю, это может быть лекарство, а может и отрава, которая его добьет, и даже если лекарство, то... У любого лекарства есть дозировка и побочка. И второе меня смущает даже больше, потому как получено оно не из ромашек с березовыми почками, но из живых существ, из которых выкачали то ли силу, то ли душу, то ли все и разом. Поэтому не может такое, чтобы без побочки. Но и отворачиваться от шанса нельзя. Тогда как? Ты же в госпитале работаешь. Я банку отодвинул. Надо будет закопать ее куда-нибудь, а то вдруг радиоактивно. Туда ведь разные случаи попадают. И порой такое бывает, что твой Николя не способен помочь. Понимаешь? Ты хочешь подождать кого-то, кто не имеет шансов на выздоровление? Все-таки сестрица у меня умная, сообразила. Кого-то, кто все равно обречен, и попробовать. «Да, сперва каплю там или две и посмотреть, работает ли, как работает, или вообще, может, и смысла нет». Тишина. Комар звенит где-то под потолком, и с тихим щелчком сдвигается с места минутная стрелка. «Это... все равно это как-то...» Татьяна откладывает щетку. «Не знаю, мне неприятно даже думать о таком». «Понимаю. Потому что граница уж больно тонкая. Если бы еще человек знал, мог бы выбрать. Тань, я взял ее за руку. Чтобы он знал, нельзя. Он ведь молчать не станет. А оно нам надо, если вдруг сработает. Наоборот, лучше бы, чтобы об этом никто и никогда. И потому Николаю Степановичу о ней рассказывать не хочется». «Нет, он хороший человек, самоотверженный и в целом-то... Но что-то есть у меня подозрение, что не все так просто. Зачем одаренному молодому целителю тратить время и силы в жандармском госпитале? Идейный? Если так, то какие именно идеи в его голове? Или все проще, не собственной волей, но старые грехи отрабатывает и потому так тесно связан с Карпом Евстратычем? и потому не помышляет даже уйти, сделать карьеру где-нибудь в верхах. А с его силами можно даже свой госпиталь открыть. Или вот частный кабинет. Нет, я все-таки параноик, но не хочу ошибиться. Но и решать тебе, и только тебе. Ты просто подумай, если не захочешь, ты найдешь другой способ. Татьяна криво усмехается. И не надо на меня так смотреть. Я тебя уже изучила, ты не отступишь. И хорошо, я посмотрю. Возможно, если иных вариантов действительно не останется, то попробую. Но еще кое-что. Я не хочу лгать. Во всяком случае, так откровенно. И если Николай спросит... Интересная оговорочка. А он спросит. Он не глупый и не слепой, так что мне ему тогда сказать? Скажи, что это остатки наследства Громовых, что когда-то был выход на ту сторону в пещеры, где собиралась вот эта вот жижа, но теперь поместье уничтожено, и вот то, что есть, это остатки былых возможностей. Таня задумалась. Пожалуй, согласилась она, это очень разумно. Ну да, а главное, что почти правда. Наследство, наследство, остатки, тем паче. Я к этой штуковине ничего привязывать не собираюсь, да и сомневаюсь, что система сама собой запустится. Нет, там процесс сложный, а потому при следующем визите я бы захватил с собой пару-тройку динамитных шашек, так, для надежности. Теперь, что касается папеньки. Я скрестил ноги, чем заработал укоризненный взгляд. Ну да, воспитанные юноши не имеют привычки забираться на кресло вот так, с ногами. Что-то с ним все-таки случилось, иначе не бросил бы он свою игрушку. Маменьку бросил бы и Савку тоже, а вот штуковину, на построение которой потрачено много сил и времени и денег, тоже не бросил бы, тем паче, не доведя эксперимент до логического финала. «Там остались кое-какие тетради, записи», — подал голос Мишка. «Но, честно, это совсем не мой уровень. Я и третий не понял». «Ты хоть что-то понял», — проворчал я. «Я же вообще... Но показывать это никому нельзя. Потому что вдруг там есть схемы построения этой вот башни». «Вряд ли я смогу помочь». Татьяна снова принялась вычесывать волосы. Они уже расчесаны, как по мне, но то ли я в волосах и красоте не разбираюсь, то ли это действие ее успокаивало. Я ведь только-только азы артефакторики разбирать начала, а отец был профессором. Именно, я скинул домашние туфли и пошевелил пальцами. Чего? Все же свои, а у меня ноги устали. Так вот, я предлагаю зайти с другой стороны. Это с какой же? «Отыскать тех, с кем отец учился». «Зачем?» «Смотри. То есть... В общем, я вот чего думал. Если вспомнить, что о нем говорили дома, упоминать дом не хочется, но без этого никак, то он изменился именно после учебы здесь, в Петербурге. Здесь он познакомился с Воротынцевым, сдружился сперва, потом работать начал. Но я думаю, что все не замыкалось на них двоих». Вдох и выдох. До Петербурга отец тоже чего-то там пытался исследовать, изучать, но, скорее всего, так, на коленке. Чтобы раскрыть потенциал, нужен наставник, верно? Татьяна кивает, а Михаил произносит. Пожалуй. Вот, я даже не о том, что этот самый наставник научил плохому. Судя по тому, что я о папеньке узнал, он с рождения готов был этому плохому учиться. Умный, но не слишком одаренный, такой, на которого в роду потомственных охотников поглядывают снисходительно. Пусть и любя, но все одно самолюбие это ранит. А в Петербурге он уже не слабосилок, он в своей стае. А у одного наставника могло быть несколько учеников. Или вот нашел приятелей, которым тоже были интересны какие-то исследования. «Или идеи», – заключает Мишка. Он прикрывает узкие свои глаза и поднимает руку, прося тишины. «Сейчас как-то дед, он ругал кузена и выдал что-то, что это проклятие, не иначе, что один связался с умниками, другой с недоумками, и неизвестно, что хуже. Я тогда не очень понял, а теперь «Логично. Возможно, сейчас революционеры, а тогда...» Тайные сообщества были в моде. Татьяна перехватила волосы и закрутила в жгут. «Тайные сообщества всегда в моде», – пожал плечами Мишка. «Мне в свое время тоже предлагали вступить». «Отказался?» «Да, побывал на собрании. Все в масках, курят опий, пьют и рассуждают о новом пути. Еще